Глава 4. Утром над нашим расположением долго кружится мистер Шмидт. Мы огня не открываем, экономим боеприпасы. Две большие партии хенкелей и одна юнкерсов 88 на большой высоте проплывают на северо-восток. Часов 7 вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик в новенькой фуражке с красным околышем от нашего правого соседа, 3-го батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас, и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек 60, пулеметов 5. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно. С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами, старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух Воронова Мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами. Такие ботинки бросать, бога побоялись бы. Впереди еще столько колесить. И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки. Часов в 11 начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки. Ровно в 12 даем последнюю очередь, прямо отсюда, со двора, и уходим. Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает. Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено 13 ночей и дней, вырытое, перекрытое в 3 или 4 наката, старательно замаскированное травой и ветками, все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой свежей травкой, и только детишки по колено в воде будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставим без боя, без единого выстрела. Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно должно быть посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеет в темноте свежеобструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия. Петропавловка. Бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить. Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев. И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток, по азимуту 45. Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтобы легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку. Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья все забыли. Пришлось к химикам ходить. Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками, с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба. Если в лесу, земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажутся кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что не говорит. Сидел, досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилии его по-настоящему Волигов, с ударением на первом О. Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю. Мы редко с ним разговариваем, он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, 3 месяца тому назад. Мы дьявольски промокли и устали, сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшенный концентрат. Мы уже 2 недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть. Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем. С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево. «Когда кончится война, — сказал он, — я поеду домой и построю себе дом в лесу, бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня 3 недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить». Я улыбнулся. «Почему именно 3 недели?» «А сколько же?» Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу. Вы больше не сможете. Вы будете работать, а на 3 недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи и лоси, и щуки по 15 фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае, не такие, как здесь. Сами увидите. Он вынул и облизал ложку. И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени по-особому, по-нашему. На этом разговор и кончился. Сейчас я смотрю на него и спрашиваю: "Ну как, Валега? Когда же мы твоих пельменей попробуем?" Он даже не улыбнулся. Мяса такого нет, и приготовить его здесь по-настоящему нельзя. Значит, до конца войны ждать будем. Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики, носки загнулись кверху, а пилотка мала, торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты 3 иголки с белой, черной и защитного цвета нитками. Часов 7 делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в 22 километрах. Значит, прошли мы около 30. Это неплохо. Дорога трудная. Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах. Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу. Ноги гудят, левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить 1 день в ботинках. Были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, 70-80 километров. Если они эти 2 дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что ранком в неделю проходили солдати, и увечере пушки ей шли. Должно быть, наши дивизионки. Тильки годину постояли и далее подались. Такие заморенные, невеселые солдати. А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева. Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией. Противника синий. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону оскола. А сейчас? Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше 2 часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в 3-4 начали переправлять пехоту, даже позже. Сборы, приказы и тому подобное часов 5. Сейчас 8, без 5 8. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее у них нет, а пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки. Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стало тише и передвинулось на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина. Солдаты толкутся у котла с кулешом. Как всегда ворчат, что мало наливают, трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки. Будем трогаться, что ли? Сощурив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета. Вот хлопцы покушают и двинем. Минут 20, не больше. Сколько на Новой Беленькой осталось? 60-70 километров. Вон карта лежит. Я меряю по карте. Выходит 65 километров. Два перехода еще. Если поднажмем, завтра к обеду будем. Быть-то будем. Но застанем ли мы там кого? Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина. Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает. Двух человек уже не хватает. Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову. Как не хватает? А черт его знает как. Сидоренко из первой роты и Квасты из второй. Вечером еще были. Куда ж они девались? Саврасов пожимает плечами. Может, ноги потерли, а? Не думаю. Давай сюда командиров рот. Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот. Оказывается, что Сидоренко и Кваст — односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось. Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров, рот говорит медленно, почти без выражения. Если потеряется еще хоть один человек, расстреляю из этого вот пистолета. Он хлопает себя по кобуре. Понятно? Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается века. Этих двух уже не найти. Дома, защитнички, отвоевались. Он ругается и встает. Подымайте людей. Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он отправляет гимнастерку, убирает складки с живота, все это резкими, короткими движениями, ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру. Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки, в руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины, молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят. Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. Спасибо, бабуся. Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь. Мы идем дальше.